Глава 8. Самого перехода Лотар, как обычно, не заметил. Он плохо переносил все эти магические трюки с пространством, и для него пустое пространство по сторонам узкого коридорчика как бы сжималось, становилось ватным, потом непроницаемым, непреодолимым, и лишь по прошествии какого-то времени раскрывалось, становилось снова широким. И они уже стояли под сенью колышущихся на ночном ветру высоких пальм. Они шуршали так же, как в ту бесконечно далекую ночь, когда он впервые подошел к оазису Беклем, изнуренный ранами и жаждой, когда он думал, что смерть – самое скверное, что может случиться с человеком. Лотар усмехнулся и огляделся. Воспоминания оказались очень живыми, особенно потому, что оазис по-прежнему, как и много лет назад, был пуст. Дурная слава этого места, без сомнения, отпугнула даже пустынников, которые селятся всюду, где есть хоть полкувшины воды в день. Именно столько хватило бы здесь привыкшему переносить жажду человеку. Для того, чтобы рядом с человеком сумел выжить конь или верблюд, нужно много больше. Но и полкувшина тут – огромная ценность. Тем более, что не все жители этих мест имели коня. А воды здесь было гораздо больше, чем полкувшина. Тут протекал ручей, и даже росли пальмы, обещая тень и призрачную прохладу. И все-таки оазис был неживым. «Пойдем, поищем ручей», — предложил Лотар. «Вообще-то нам нужно торопиться, господин мой», — ответил Сухмед. «У нас в самом деле очень мало времени. Всего лишь 10 часов, а ты еще хотел выспаться?» «Я могу отращивать крылья и на берегу бассейна. Помнится, тут бассейн был». «Отравленный, спешу тебе напомнить». А траву должна была вымыть вода, а яд, каким бы он ни был, неплохо вбирает песок. Вобрал ли? Такой вот на Сухмета нашел стих, он во всем сомневался. Впрочем, не зря. Когда они нашли бассейн, оказалось, что яд остался. Он стал лишь невидимым, частично впитавшись в поверхность камня, облицовывающего бассейн изнутри, а частично растворившись в самом источнике. Лотар смотрел на текущий у его ног ручей, на заполненный до половины бассейн и негодовал. Этой воды хватило бы для небольшой деревни, но вот появился некий Ганаши и отравил все эти многие годы вперед, полагая, что имеет на это право. «Самое скверное отравляет жизнь будущим поколениям», промелькнуло в голове у Лотара. «Тем, кто придет потом, может не хватить капли именно этой воды, прохлады именно этого оазиса, а многие жизни могут и вовсе не увидеть света. Вот так некто и убивает тех, кого даже в глаза не видел. А ведь обвини его в этих убийствах, он примется негодовать. Только он все равно убийца, и любой человек с понятием о чести и справедливости должен это понимать». Сухмед подошел сзади и положил руку на плечо Лотару. «Ты отомстил ему много лет назад. Если бы мог, отомстил бы еще раз. Нет, по ту сторону смерти месть для живущих в этом мире должна прекращаться. Впрочем, это и невозможно для нас». Лотар повернулся к Сухмету. Глаза старика стали очень узкими, в них почти ничего невозможно было прочесть. Но Лотару показалось, что в них стоят слезы. За все 26 лет их дружбы Лотар видел старика разным. Веселым, печальным, грустным, негодующим, возмущенным, гневным, но ни разу не видел его плачущим. И вот теперь... «Кстати, как там? Ты знаешь, ждет нас по ту сторону смерти?» Сухмед печально ухмыльнулся. «Знаю, конечно. Магам положено знать о своем пути в нескольких предыдущих перерождениях и о том, что происходило между ними. Да и невозможно пройти весь путь за одно воплощение. Как правило, сильные маги рассчитывают на несколько жизней вперед». И что-то еще мелькнуло в его сознании. Лотар не любил подсматривать в сознание восточника, но на этот раз какая-то мысль касалась самого Лотара, и он насторожился. «Стоп! Ты подумал, что знаешь не только свою жизнь, но и мою!» Сухмед вздохнул, повесил голову и шмыгнул носом, потом медленно, нехотя кивнул. «Тогда ты должен мне рассказать!» — спокойно произнес Лотар. Старик отрицательно покачал головой. «Не проси меня, господин мой! Я не должен этого рассказывать». «Как ты не понимаешь? Это знание вполне может помочь нам выжить. Мне неизвестны подробности, и это нам ничем не поможет. Я просто знаю, каково тебе будет впоследствии. И только в том случае, если ты сам выберешь эту дорогу». «Сам? Лотар обрадовался, хотя и не показал виду. «То есть я могу еще и не пойти по самому трудному пути?» «Ты уже идешь, господин мой. Но можешь, конечно, свернуть. Судьбы и предопределенности не существуют. Люди, хвала Демиургу, имеют свободу воли. К счастью ли, к несчастью ли, но имеют. Это другое дело. Тогда можешь мне не рассказывать, что ты узнал. Кстати, как ты узнал?» Сухмет поднял голову. Он не собирался ничего отвечать. «Постой, не торопи меня, я сам. Ты вычитал это по яйцу несбывшегося, верно?» Сухмет легко улыбнулся сухими губами и кивнул. «Так вот на что ты тратил время последние несколько лет. Читал яйцо. Амета говорил, что учишься строить переходы. Ну и переходы тоже. Но это было побочным делом, не так ли?» Сухмет хмыкнул уже почти весело и достал из-за пазухи сбрую, которую он соорудил, чтобы подвешивать себя к груди желтоголового, когда тот махал крыльями. Они использовали это устройство, чтобы не слишком изменять естественную центровку Лотара в полете. «Пора двигаться дальше, господин». Лотар последний раз посмотрел на бассейн и скинул куртку. Сухмет был прав, следовало торопиться. Сейчас он отрастил крылья несколько большего размера, хотя уже давно заметил, что от этого его кости становились более хрупкими. Когда Лотар трансмутировал, он обычно становился тяжелее, иногда набирал вес даже более 500 фунтов. Однажды они взвесили его и зафиксировали это точно. Откуда бралась такая способность наращивать мускулы, костяк, сосуды, увеличивать сердце чуть ли не в половину груди, расширять легкие до совершенно невероятного нечеловеческого объема, непонятно. Как будто ниоткуда. Несколько раз у Лотара возникало искушение стать гигантом, но поэкспериментировав с этим, он выяснил, что способность становиться мощнее, тяжелее и больше имеет предел. В какой-то момент костная ткань охрупчивалась, словно истекал тот непонятный источник, в котором ее можно было занять для умеренных мутаций. То же самое происходило и с мускулами, и с нервами, и со всем остальным. Как-то он надумал поговорить об этом с Сухметом, но старик только невнятно прошамкал, что это довольно старая проблема. Ее считают неразрешимой, поэтому никто не хочет за нее браться. Но вообще-то у Харисмуса где-то сказано, что эти эффекты каким-то образом связаны с тем, что наше пространство не ровно трехмерное, а немного больше, кажется, 3/4. Но что такое дробные доли пространственного измерения, Сухмет внятно объяснить уже не смог, а перешел на такой язык, который и сам, похоже, не очень понимал. Зато с большими крыльями Лотару было трудно взлетать. К тому же старик подвязал себя под Лотарову грудь слишком тесно. «Слушай, Сухмет», — нежно сказал Лотар, когда стало ясно, что восточник приготовился к полету и ждет. «Ты не мог бы немного ослабить подпругу? Не знаю, как иначе назвать то, что сжимает мне живот». «Ничего, господин мой, в полете это само собой ослабеет». «Хорошо, а этот ремень, который проходит через спину, он мне в шею врезается?» «В полете он сам встанет на место, уверяю тебя. Но его раньше не было. Откуда ты знаешь?» «А я его недавно придумал, но уверен, он тебе со временем очень понравится». «Сомневаюсь», — проговорил Лотар. Он осмотрелся последний раз, уже неловко ворочая головой на слишком мощной шее, которая поддерживала разросшиеся махательные мускулы груди. Кажется, они ничего не забыли. «Кстати, ты не забыл уменьшить вес?» — спросил Лотар. Сухмет, когда придумывал свой способ полета под Лотаром, утверждал, что заимствовал эту идею из старинного фойского трактата о полетах на разведывательных дельтовидных крыльях. Но там также было сказано, что воздушных разведчиков выбирали из самых маленьких и тщедушных жителей отдаленных горных деревень. Потом он провозился в лаборатории неделю и нашел колдовство для уменьшения веса. Он и в самом деле умел становиться почти невесомым, по крайней мере, так показывали приборы. Но масса его оставалась прежней, и при поворотах Лотару приходилось очень основательно поработать. Когда желтоголовый попросил его по-настоящему уменьшить вес, Сухмет холодно ответил, что это невозможно. «Я стал легче пера, если тебе это угодно, господин». Лотар примерил дорожку для разбега. «Вообще-то я слышал, что на господах не летают. Еще неизвестно, кто из нас господин, и, может быть, скоро твой ошейник придется поносить мне». Сухмед не ответил. Он лишь поджал ноги, чтобы Лотару удобнее было разбегаться, и резко выдохнул воздух. Желтоголовый побежал. Сначала большие крылья не давали возможности набрать достаточное количество ветра, потом, когда они все-таки полностью распластались и в самых кончиках, примерно там, где у нормального человека находились ладони, появилось странное ощущение опоры неизвестно на что. Лотар попытался еще прибавить скорости. Ноги уже легче отталкивались от песка. Они не увязали в нем по щиколотку. Теперь достаточно было только хлопать всей ступней и направлять тело вперед, навстречу ветру. Потом крылья вдруг взмахнули и уже не ударились о песок, хотя ноги еще оставались на земле. Еще раз, еще раз, еще. Теперь можно было взмахнуть в четверть силы. Ноги оттолкнулись последний раз и повисли в воздухе. Чтобы лучше управлять в полете, Лотар тут же стал выращивать небольшие боковые крылышки, которые могли служить отличным рулем, как хвост у ласточки, и к тому же существенно облегчали нагрузку на поясничные мышцы. Пальмы пронеслись мимо в десятки ярдов, и вдруг Лотар увидел их уже сверху. С высоты они выглядели гораздо красивее. Сверху весь мир, и даже оазис Беклем казался прекрасным. Лотар стал подниматься. Сухмед раза два поправил его, когда он избирал направление. Старик пользовался своим обостренным дальновидением, которое позволяло ему не только определять направление, но и учитывать потоки воздуха. Ничем другим он сейчас помочь не мог. Он лишь предупредил, что впереди будет широкая, чуть не в 10 лиг, полоса, где ветер окажется встречным. Но бороться-то с ветром предстояло Лотару. Единоборство с воздушным потоком отбирало почти все силы. Их уже не осталось на то, чтобы восхищаться красотой пустыни и простиравшейся под ними ночным небом мерцанием звезд. Лотар стал уставать. К тому же Сухмед в самом деле ошибся с длиной ремней и по-прежнему висел слишком плотно. Одолев лиг 10, Лотар вдруг догадался, почему он так сделал. Старик дико мерз, болтаясь в седле под грудью Лотара, и мог согреться, только прижимаясь к мощному, разгоряченному, беспрерывной работой телу желтоголового. К рассвету они вылетели в Квалата, на котором стали появляться небольшие островки зелени. Да и рассвет был так красив, что Лотар невольно отвлекся, залюбовался им и теперь взмахивал крыльями почти механически, ненадолго забыв о трудностях. Солнце вставало огромное, желтое, как лимон, и лишь по краям его была видна та краснота, которая на западном континенте заливала полнеба, когда оно поднималось из-за горизонта. И тут оно не слепило глаза. Лотар смотрел на него, даже не жмурясь. Но, может быть, от колючих порывов встречного ветра его глаза потеряли чувствительность? Когда совсем расцвело, он одолел еще лиг 10 и, миновав ветреный участок, решил передохнуть. Едва Лотар стал снижаться к небольшой рощице, Сухмед зашевелился в своих ремнях и подал голос после 6 часов молчания. «Господин мой, не нужно этого делать». «Чего не нужно делать?» «Не нужно приземляться. Тут устроилась очень большая семья львов, а мне не хотелось бы, что ты растратил свой боевой пыл раньше времени». Лотар с сомнением подумал, что пресловутого боевого пыла в нем не больше, чем в детской глиняной игрушке, и тут он вчера выпустил на тренировке с орденцами. «Мне нужно передохнуть». Вблизи деревьев показались совсем непреодолимым искушением. Они манили прохладой, отдыхом, глотком воды, и легкое позвякивание колокольчиков вывело его из благодушного настроения. Он смотрелся. Так и есть. На ветвях раскидистых деревьев, на траве, на согретом лучами утреннего солнца песке расположилось чуть не полсотни львов. Это были очень мощные, на редкость красивые звери. Каждого из них в отдельности еще можно было отогнать силой или магией, но все вместе они составляли совершенно неустрашимую стаю. Кроме того, среди них было много самок с детенышами. Лотар вздохнул, сделал круг над небольшим мелким прудиком с темно-коричневой, но вполне живительной водой и снова стал подниматься. В порядке утешения Сухмед напоил его. С такими большими крыльями самому ему сделать это было непросто. Как неэкономно они до сих пор расходовали воду, ее оставалось уже на самом дне. А ведь Сухмед не пил. Почти всю 3-литровую флягу выдул Лотар. Но это не важно, главное добраться. Впереди было еще лиг 15 или около полусотни миль, треть пути. Желтоголовый стиснул зубы, почувствовав, что ему хочется не лететь вперед, а найти оазис, опуститься на землю, может быть, даже заснуть. Хоть на пару часов, он так устал. «На, съешь это!» — предложил Сухмед. «Если это допинг, я не хочу. Мне, похоже, сегодня еще рубиться с 4 сахорами. Если допинг вытянет из меня естественный запас сил, мы окажемся...» «Это не допинг. Это мед, орехи, какао и немного трескового жира. У тебя начинается пищевое голодание. Ты перетрудил мускулы, им нужна помощь». Лотар пожевал. Сухмед оказался прав, это помогло. Он даже стал лучше видеть. Один раз в кустах разглядел пантеропитона, жуткую тварь с черным чешуйчатым телом, которая, по рассказам, могла задушить целого слона. А еще заметил древнего носотрехтрога, существо, за которым уже и охотиться перестали, потому что его рога служили лекарством от 1500 болезней. И когда это стало известно, его, конечно, очень быстро извели. Примерно за час до полудня они увидели вполне приличную дорогу, холмы и в отдалении темную скалу почти правильной пирамидальной формы. «У подножия этой пирамиды и находится клетка планы», — вытянул вперед руку Сухмед. Только теперь Лотар понял, как у него онемели ноги, какой мучительной болью налились крылья, как он от перенапряжения болели легкие, спина, брюшина, все тело. Но он выдержал и даже успел вовремя. «Мне кажется, или ты действительно стал тяжелее?» — спросил он Сухмеда. «Стал», — ухмыльнулся старик. «Колдовство! Как все на свете проходит?» Лотар вздохнул. «Хорошо, что раньше не сказал. Я бы тебя не донес. А я знаю». Желтоголовый помахивал крыльями уже вполне расслабленно. Дело было сделано, и хотя ему жутко хотелось приземлиться, он мог еще немного продлить эту муку и завершить перелет, как он любил, у воды, чтобы сразу искупаться и смыть слизь после обратного превращения. «Ты тут какого-нибудь ручья не видишь?» «Он перед храмом. Иначе зачем бы его построили?» «Тогда сядем у самого порога, и пусть кто хочет удивляется». «А там один лишь древний и ветхий старик», — сказал Сухмед, возраст которого перевалил за 2000-летия. «Мне кажется, он ничему не удивляется».